Евгений Лисицын. Сергей Карелин. Системный геймер. Книга четвертая. Глава первая. Смерть Рокфеллером. С бегом по отвесной стене я, конечно, переборщил. Так и не придумал нужного заклинания. Нет, прилипнуть к вертикальной поверхности вообще не вопрос. Только как тогда ходить? Как обычно, на помощь пришло аниме. Точнее, америниме. Кто сказал, что огненные крылья больше не в моде? Гоните его, насмехайтесь над ним. Хотя рвущиеся потоки пламени за моей спиной сложно было назвать именно крыльями, они буквально вознесли меня в небеса. Для защиты от жара я окружил себя воздушной стеной. Получилось кривовато, все равно насквозь пропотел, зато какой эффект! Как время появится, поработаю еще над паутинными инжекторами. Небоскребов хватает, попрыгаю в свое удовольствие. Человек-паук — наше все. У Яя таких проблем не возникало. Чудовищная сила и выносливость Кицуны позволяли ей вонзать когтистые пальцы прямо в камень и карабкаться подобно пауку. Бледная, как мел, Мэри вжималась в ее спину своей немалой грудью, о чем-то причитая на лету. С высотой, похоже, Череболенских явно не дружила. На 33-й этаж мы ворвались эффектно, под звон мириадов осколков из выбитых окон. Сразу же завыл ветер, разметав со столов бумаги и канцелярскую мелочевку. Большой высоте — большие сквозняки. Местный офисный планктон мигом попадал на пол и прикрыл голову руками. Получилось у них это синхронно, словно все это много раз отрабатывали. Странно, вроде на них не нападали раньше. Откуда навыкам взяться? Или тут тренинги на эту тему проводятся? «Где кабинет директора?» — гаркнул я на ближайшего паренька. Заикаясь, тот указал дальше по коридору. «Сиди здесь. Если соврал, вернусь и урою». Из пола выросли каменные когти, сковавшие всех по рукам и ногам. Мэри одарила пленников полной превосходства улыбкой. Несмотря на излишнюю бледность, княжна выглядела весьма властно и опасно. На их месте мне бы точно не захотелось ее злить. «Хозяин, враги приближаются!» — спокойно доложила Яя, стряхивая с пальцев бетонную крошку. «Отлично, повеселимся!» Окружив себя магическим доспехом, я призвал из обеих рук по огненному мечу и встал в пафосную стойку. «Эх, жалко, зеркала нет!» Сейчас видок у меня, наверное. Готовый персонаж аниме. Вовремя. Из-за угла вышла четверка магов в бронежилетах. Двое были уверены в своих силах и бросили в меня какие-то энергетические заклинания. Вторая двойка вскинула пистолеты-пулеметы, похожие на бизоны. Ну уж нет. Мне победа нужнее, чем вам. Я банально пёр на пролом. Могу себе позволить с коэффициентом 0,5. Огненные мечи прошли через выставленные воинами Рокфеллеров щиты, как раскаленный нож сквозь масло. Я старался не жестись и обойтись без отрубания конечностей и разрубания туловищ, просто снеся голову ближайшему. Жаль, девчонок предупредить забыл. Слева проскользнула размытая тень. Я вырвала сердце у первого стрелка и буквально разорвала второму живот. Последний выживший успел только испугаться, прожив на несколько мгновений больше, пока его спину не пробило выросшее из стены обсидиановое копье. Он повис на нем, как нанизанный на булавку жук. Вся расправа заняла у нас 10 секунд. Жиденькая какая-то охрана. Я ожидал больше от главного офиса. Отец всегда говорил, что сильным магам ни к чему много охраны. Если ты слаб, тебя не спасут никакие наемники. Мэри нахмурилась и отвернулась в сторону. «Для победы все средства хороши. Вот как бы я разделился на 4 Строганова сейчас?» Подмигнув шокированной секретарше, я вежливо постучал в монолитную дверь из красного дуба, чтобы выбить ее с ноги в следующую секунду. Внутри никого не оказалось. «Не понял. А где директор?» — обратился к полумертвой от страха девушке. «В это время он обычно со Светкой в своем туалете сидит». «В каком еще туалете?» На всякий случай заглянул в кабинет снова и не увидел никакой двери. Зато заметил за столом секретарши пустующее кресло. «Я сейчас покажу». Видимо, не очень Наташа любила Светку. На лице девушки мелькнула злорадная улыбка, когда она потянула за книгу на стеллаже. Часть панели уехала в сторону, открывая нам удивительное зрелище. Пропустивший атаку на главной офис директор Рокфеллер Иван Иванович вдохновенно трахал милую, пусть и пышноватую, блондинку. 50-й уровень, рельефные мускулы и ожог наполовину лица как бы намекали, что передо мной сильный и закаленный боец. Вот только не мог я воспринимать его всерьез со спущенными штанами и розовыми стрингами. Что, блин, за мода педеристическая? Даже комментировать не буду. Со вздохом запустил сюрикен в шею директора и отвернулся, поморщившись из-за высокотональных женских визгов. «Здесь еще есть кто-нибудь из Рокфеллеров?» «Нет, господин». Поняв, что я не собираюсь ее убивать, Наташа заметно приободрилась и старательно выпячивала внушительный бюст. «Помочь вам чем-нибудь еще?» «Да нет, спасибо. Вторым быть не привык». Я не скрывал своего разочарования. «Блин, думал, разнести вашу базу будет сложнее», — пожаловался ей. «Приношу извинения от лица компании. В следующий раз мы постараемся вам угодить». «Просто убить босса мало», — вмешалась в беседу Мэри. «Давай убьем всех работников». Наташа сразу перестала улыбаться и попыталась бежать. Очередная пара каменных рук подняла визжащую девушку к потолку, а моя рабыня Геомант уставилась на меня умоляющим взглядом. «Надо же, какая кровожадная. Надеюсь, это лечится». «В твоих словах есть смысл, но мы будем действовать в своем стиле». Я поморщился из-за усилившихся визгов и жестом приказал опустить Наталью назад и повернуть ее ко мне. «Солнышко, я отпущу всех рядовых работников, если вы покажете мне замов, начальников отделов и прочую руководящую шушеру. Выполнять?» Секретарша сразу развела бурную деятельность. Через 15 минут в конференц-зале собрались две группы людей. Офисный планктон и рачки покрупнее. Что забавно, начальников было почти столько же, сколько рядовых. «Так даже лучше». Я снес целую стену, открывая прекрасный вид на разбитые окна, через которые дул сильный ветер. «Вы, наверное, думали, что лизание очка Рокфеллером — ваш билет в счастливую жизнь. Обычно оно действительно так, но не сегодня. Сегодня вы познаете ненависть пролетариата». Дав всем минуту на переваривание моей мудрости, повернулся к группе рядовых. «Если выкинете их всех из здания, отпущу на свободу. Я казнишь любого за попытку использования магии». Не хватало только попкорна. Стоило моей ручной лисе разорвать горло пятерым магам, все они были из группы боссов, как все офисники резко осознали прелести физического труда. Началась битва не на жизнь, а на смерть. В ход пошли компьютеры, папки с документами, стулья и даже кулер с водой. Жить хотели все. Постепенно диктатура пролетариата побеждала, несмотря на обилие среди них женщин. Почти все были спортивными и накачанными, в то время как их боссы в основном лысыми пузанами с дряблыми мышцами. Вооружившись швабрами, девчонки теснили не слишком дружную толпу мальчиков, и вот с обрыва полетел первый, затем второй, и скоро на улицу полился настоящий град из тел. Выглянув вниз, я с удовольствием отметил, что вроде никто из случайных прохожих не пострадал. «Все, валите. Через минуту здесь будет очень жарко. И Свету прихватить не забудьте, а то она, похоже, сознание потеряла». Я подмигнул Наташе, честно высидел минуту и призвал огонь. Пламя весело пожирало офисные перегородки и бумаги, а спринклеры я вынес молниями. «Пожалуй, нам тоже пора. Мэри, ты удовлетворена?» «Да как-то не очень», — мрачно ответила девушка. «Погиб всего один Рокфеллер и несколько сошек. Не так я представляла месть». «Не повезло. Видать, главная база все же не здесь», — хмыкнул я. Уже когда мы спускались так же по стене, вывел на интерфейс карту с горящими точками. Московский офис, склад и бордель в Капотне, и доходный дом, куда отправилась Торви. «Неужели они совещание у бабки проводят?» Мэри не ответила. Снова со всей силы вжималась в несущуюся вниз яя. Из-за обилия мчавшихся к небоскребу полицейских флайеров, в этот раз я решил использовать воздух, а не огонь. Затормозив мощными струями, элегантно встал на асфальт, который был украшен живописно разбросанными телами, выброшенными из окон. Один хрен вылетел аж в переулок. Хорошо, что все зеваки собрались на основной улице, и сейчас мы оказались перед зданием одни. Я и приземлилась рядом в супергеройском стиле, оставив здоровенную вмятину. «Пожалела бы коммунальщиков. У них и так зарплаты небольшие», — укорил я равнодушную к чужим страданиям Кицуне. «Мэри, сможешь починить?» «Я тебе что, простолюдинка?» — огрызнулась сползшая со спины яя девушка. Чтобы не сотрясать воздух понапрасну, я подошел к своей рабыне и, взяв за горло, вздернул вверх. Внимательно глядя в расширившиеся глаза, медленно отчеканил, давая ей насладиться всеми прелестями асфиксии. «Не забывай свое место. Ты моя на 10 лет. Скажу, будешь чайной ложкой сортиры вычерпывать за всеми гоблинами капотни. Поняла?» Бросив Мэри на землю, я не слушал ее причитания и отошел, пресекая попытку подползти к моим ботинкам. Яя подхватила ее за рубашку и понесла к флайеру, как нашкодившего котенка. Забросив свою ношу на заднее сиденье, лиса скромно устроилась спереди, и как только мы набрали высоту, положила ладонь на мой пах. «Хозяин, я хотела бы послужить вам, как это обычно делает Валанте». Прикинув расстояние, я промолчал и пожал плечами. «Хочет? Пожалуйста». Время позволяло. Выставив флайер на автопилот, я откинулся в кожаном кресле Феррари и вывел на интерфейс телефонное сообщение. Фельги и Варра отчитались о полном успехе, причем Арчанка добавила про какой-то сувенир. Отправив ей 3 вопросительных и столько же восклицательных знаков, я открыл контакт Торви. Молчание гоблинки напрягало. По идее, она должна была справиться первой. «Меняем курс. Заскочу в старую квартиру. Будем там через 6 минут. Поспеши». «Как пожелаете, хозяин», — ответила причмокивающая Кицуне. «Не слишком люблю в этом деле скорость, но иногда приходится жертвовать комфортом ради других. Когда мы прибыли на место в дом, как раз удачно заходила какая-то женщина. Я улыбнулся нервно вздрогнувшей даме и зашел следом в подъезд. Место консьержки пустовало». «А где Эльвира Магомедовна? Я ей книгу должен вернуть», — спросил у соседки. «Возможно, в пентхаусе. Простите, мне нужно идти». Поскольку идей получше все равно не было, я направился к лестнице. Заходить в лифт было максимально идиотской идеей. Поднимут и как опустят с 30-го этажа. Мэри была не очень рада всем этим ступенькам, но кто ее спрашивает? К тому же проведенная с ней воспитательная работа оказалась весьма эффективной. Знаете, высокие силы и выносливость рулят. В прошлом мире я бы сдох на 3-м этаже, а здесь ничего так. Добрался до верха и не запыхался. Я тоже выглядела вполне нормальной. Даже не вспотела, а вот Мэри... Рыжие волосы слиплись и намертво пристали к мокрой спине. Грудь ходила ходуном, взгляд выражал желание лечь и умереть здесь и сейчас. «Бодрее! Веселее! Ты же хотела принять участие в расправе над Рокфеллерами!» Подмигнув ей, я вновь призвал огонь. В этот раз решил не выеживаться мечами, вынес бронированную дверь старым добрым кулаком. «Хераси они тут устроились!» Дверь вела прямо в квартиру, размером с этаж. Мы попали в огромный зал, по периметру которого располагались двери в другие комнаты и коридоры. Не было ни слуг, ни охраны. «Хозяин, я чую вашу коротышку». Ноздри Кицуны затрепетали. Она вытянулась, напоминая охотничью собаку. «Сейчас я ее найду». «Не надо, я всегда знаю, где она». «Миникарта никогда не врет», — добавил про себя. Мы уперлись в стену. За спиной послышалось ехидное хмыканье Мэри. «Вот заноза! Вот же упертая! Придется вновь тратить время на ее воспитание, а оно мне надо. Может, проще с крыши сбросить? Имею право». «Не, не по-людски это. Да и магов у меня маловато». «Покажи себя. Снеси стену». Я отошел и скрестил руки на груди, выжидательно уставившись на пришедшую в себя рыжую чертовку. «С удовольствием, хозяин». Странно, но в последнем слове, помимо страха, слышалось и уважение. Сжатая в кулак рука девушки покрылась черной каменной кожей по самое плечо, и Мэри от души приложилась к стене. По всей поверхности побежали трещины, с грохотом упала люстра с 1000 хрустальных висюлек, отовсюду с потолка сыпалась пыль. Второй удар проделал нормальную такую дыру, а третий, рубящий сверху вниз, разнес металлическую решетку и создал нам адекватный проход. И открылась нам, как говорится, картина маслом. Торви была привязана по рукам и ногам к старому деревянному стулу в стиле древних американских боевиков. Лицо гоблинки заплыло в многочисленных синяках и кровоподтеках, да и зубов она потеряла немало. Горло сжимал ошейник с блокиратором магии. «Вот теперь вам всем кранты, мудаки!» Не знаю, как она могла меня видеть, но девушка просияла всеми оставшимися зубами. «Босс пришел!» Эльвира Магомедовна не скупилась на охрану. Старуху охраняла 3 боевых магов 70-х уровней. Только что их сила против читера вроде меня. Под ускорением переместился к ним за секунду, тремя точными ударами вынес вспыхнувшие щиты и просто отошел в сторону. Обсидиановые колья Мэри нанизали их как букашек, а электрические когти Яя милосердно оборвали мучения. К сожалению, я не успел помешать Карге. Старуха как раз стояла за спиной гоблинки, перебирая устрашающего вида инструмент. Всего за несколько мгновений она подскочила к моей девушке и приставила к ее глазу тонкое шило. «Стой на месте, милок! И то придется тебе искать нового теневика». Эльвиру Магомедовну ни капли не расстроила гибель ее охранников. «Хотя это так опростоволосилось, что, может, оно и к лучшему». «Заткнись! Ты...» «Тише, девочка!» Старуха ловко нажала куда-то за ухом Торви, заставив ее закричать от боли. «Взрослые будут разговаривать». «Да особо не о чем нам говорить, неуважаемая. Рокфеллерам в России конец, я об этом позаботился, и снова вас сюда никто не пустит». «О чем ты?» У меня получилось удивить старуху. «Проверьте свой телефон, я не спешу». Оболенская безропотно передала Эльвире Магомедовне, лежавшую на столике, трубку и встала за моей спиной. Прочитав последние сообщения, старуха слегка помрачнела. Стоило отдать должное ее выдержке, не стала кричать или мучить Торви. «Как погляжу, с нашим филиалом в Санкт-Петербурге все в порядке». «Кого интересует провинция? Все ваши потоки шли через Москву». «Их несложно переориентировать. А ты дерзкий и мерзкий. Взял и нарушил перемирие». «Я о вас и думать не думал, пока не встретился с Илларионом. Прикольный парень. Жаль, идиот полный». «Соглашение не затрагивает частную инициативу». «Даже не знаю, что хуже. Ваша дурацкая ложь, или, если это правда, ведь тогда получается, что вы не можете контролировать своих же внуков. Как же так, Эльвира Магомедовна? У вас такое славное прошлое. Теряете хватку из-за возраста?» «Ха, не в бровь, а в глаз». Старуха реально разозлилась. Вон как глаз задергался. «Ты... хорошо, признаю, ты в своем праве. Давай так, я оставляю ее в живых и спокойно ухожу». «Не вижу причин, по которым я должен договариваться с лжецами. Яя, давай». Дальнейшее слилось в один миг. Кицуна на нечеловеческой скорости прыгнула на Эльвиру Магомедовну и схватила ее за руки, удерживая на месте иглу. Через секунду я оказался рядом и развел их в стороны под весьма омерзительный хруст. Вместе мы швырнули старуху на постель, и я повис над ней, занося огненный меч. «Подожди!» Глаза старухи расширились. Она попыталась выставить руки и призвать магию, но не смогла. «Тебе не простят моей смерти! Все Рокфеллеры обрушат гнев на тебя и твою вшивую империю!» «Да уж как-нибудь переживу. Бюрократия — вещь такая. Все утонет в совещаниях. Пока они будут решать, как мстить, мне как раз хватит времени на захват мира. Прощайте, Эльвира Магомедовна. Умей выдержать слово, наше знакомство пошло бы по совсем другому пути. Ну и не найди мы в борделе маленькую девочку». «Подожди, это не то, что ты думаешь!» Как истинный джентльмен я уступил даме. Погасив меч и тем самым подарив Карге мощный заряд надежды, я кивнул Мэри. Та не ограничилась одним ударом, используя все тот же черный кулак. Я отвернулся, исцеляя Торви под противное хлюпанье с хрустом и сдавленные крики. Гоблинка смотрела мне за спину, как завороженная. Все кончилось через долгих 5 минут. «Спасибо». Мэри без единого пятнышка на весьма сексуальной форме с почтением поклонилась мне. Чуть задержавшись, поцеловала оба ботинка и осталась на коленях. «Вы удовлетворили мою просьбу, хозяин. Моя очередь исполнять договор». «Блин, еще одна фетишная рабыня? Их тут всех зомбируют, что ли?»